Событие восьмое. Многие люди едут в спортзал на машине, чтобы там походить на беговой дорожке. Игру можно разделить на три совершенно непохожие друг на друга части. Первую можно обозвать «Навал коней». Армейцы всем коллективом рванулись вперед, едва Федотов коснулся круглого. На предматчевой установке хитрый Михей это предвидел, а потому вся команда, играющая в синих футболках, должна была отойти к воротам и поиграть в защите. Особенно Якушин остановился перед Фоминым и, пальцем в него тыкнув, предупредил. «Ты, артист, не исключение, не выделывайся! Нужно первый их порыв остудить!» Сейчас, встав стеной у ворот, динамовцы в полной мере ощутили правоту тренера. Удар по воротам следовал за ударом. Еле успевали защитник и вратарь переводить их на угловые. Если бы не Третьяков, то парочку и пропустить могли. Но Вовка Длинный был сегодня на высоте. Да еще Фомин ему подсказывал: «Не старайся мячи ловить, отбивай ногой или рукой». Именно этим Третьяков минут 10 и занимался. Фомин выделил себе правый кусок чуть позади нападающих армейских и оттянулся к самой кромке поля. Потому мог время от времени, когда круглый перелетал на ту сторону огромного овала, наблюдать происходящее со стороны. И оно его радовало. Ничему кони не научились. Они играли в футбол. Каждый играл, и Федотов, и Бобров, и остальные нападающие, и полузащитники армейцев. Только капитан ЦДК Алексей Гринин пытался играть в пас. Но один в поле не воин. 9 остальных футболистов в красных футболках демонстрировали индивидуальное мастерство. Дриблинг показывали зрителям на трибунах, обводку пытались обводить, били пушечными ударами по воротам и просто пушечными ударами, куда бог футбольный пошлет. «Фомин, ты проснись!» Услышал сквозь рев трибун Вовка, пробегающего мимо Якушина. Не, Вовка не имел ни малейшего желания в эту мясорубку лезть. Один за одним валились люди на газон, по ногам лупили и защитники «Динамо», и нападающие, и полузащитники ЦДК. Пару раз круглый из этого навала выбирался Вовке Фомину под ноги. И тогда, все же стараясь следовать наставлению хитрого Михея, Вовка пытался честно вести его к противоположным воротам. Не в пас играть. Не думать даже, кому можно его отдать. Летел к воротам Никаноров, толкая перед собой круглого, сколько позволяли защитники армейцев. Иногда почти до ворот. Играть в пас было, если честно, то и не с кем, зато эти его проходы в стиле Стрельцова или Горинча позволяли защитникам «Динамо» отдышаться. А армейцам, всем командой за ним устремлявшейся, задохнуться. Пробеги 80 метров на полной скорости. Мало никому не покажется. А потом еще ведь снова бежать к воротам Третьякова. Длился этот первый кусок валидольного для 70 тысяч зрителей матча минут 10. Хотя пусть даже 15. Так как редкие контратаки, организуемые Блинковым и Фоминым, кони тут же втаптывали в газон и снова резвились на половине динамовцев. Конец наступил совершенно неожиданно. В очередную контратаку устремился по левому краю Блинков. Его прорыв прозевали армейцы. И их защитникам пришлось нарушать правила. Сразу вдвоем вцепились было руками за синюю футболку динамовца. В будущем продвинутые футболисты бы в таком классном эпизоде обязательно упали и 10 минут по газону катались бы. Страшные муки изображая и выпрашивая у Латышева горчичник армейцам и штрафной себе. Но тут вам не там. Всеволод Блинков вылеплен был из другого теста. Сибиряк и участник знаменитого турне по Великобритании, а в 1945 году и капитан «Динамо», он упал, против законов физики не попрешь. Но тут же вскочил, перевернувшись через голову и опять выцепив мяч у замешкавшихся армейцев, понесся к воротам ЦДК. Плохо ли, хорошо ли, но пока он кувыркался, одному из защитников армейцев удалось вернуться на свою половину поля. Он выскочил навстречу динамовцу. Блинков пробил, заметив несущегося по другому краю Фомина. А защитник решил, что лучший способ защиты – это волейбол. И отбил летящий мимо него мяч рукой. Именно не задел, а умышленно отбил. Латышев, находящийся в нескольких метрах от этого нового волейболиста, свистнул и показал, что нужно вон с того места пробить штрафной. Метров 20-25 на глаз определил Фомин и потихоньку потрусил к правой стойке. Но вовремя заметил, что он один. Армейцы стали стенку выстраивать, а вратарь тоже далеко вышел из ворот, пришлось Вовке ретироваться, а то сейчас, не дай бог, к нему мяч Сева отправит. Блинков маневр артиста заметил. Оценил огромное пространство за стеночкой жиденькой из трех армейцев и вратарем, и парашютиком отправил мяч им за спины. Класс. Лучше бы и сам Челенков не сделал. Единственный минус, ну, сначала минус, тут же превратившийся в жирный плюс. Это то, что мяч приземлился в 5 примерно метрах от ворот и очень неспешно к ним покатился. Весь стадион замер, оценивая скорость мяча и расстояние до ворот. А долетит ли та птица до середины Днепра? Докатится ли до белой черты? Никаноров бросился назад, понимая, что не успевает, прыгнул рыбкой. Но каких-то сантиметров ему не хватило, и мяч под оглушительное молчание трибун со скоростью пешехода пересек пока четко видимую белую линию. Вот тут стадион и взорвался. Ревели все. Болельщики «Динамо» громовым «Ура!» и «Гол!», а поклонники красно-синих улюлюканьем и свистом. А потом накатила и вторичная волна восторгов и недовольства. Это тысячи не зрителей за оградой стадиона услышали гол из динамиков и тоже возбудились. А из окон счастливых обладателей КВНов крики распугали всех московских голубей и кошек, к ним подкрадывающихся.